Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь. Убежала, соскучаешь, но придешь. Это случайно, мы с тобой повстречались. Ты была так печально, я дарил тебе радость. Ты сказал, что можно сделать тебя счастливым. Оказалось так сложно. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь. Убежала, соскучаешь, но придешь. Ты такая красивая.